Через 13 дней после начала событий. Тель-Авив. 3 ноября 1999 года. Все получилось так, как сказал Страус. Сначала было напечатано их объявление в газете «Франкфуртер Рундшау». Затем через 2 дня появился ответ в «Зюддойче Цайтунг». Все попытки выяснить, откуда пришло объявление, не увенчались успехом. Выяснилось, что объявление было послано по почте и оплачено в одном из отделений Дрезденского банка. Ответ был получен и расшифрован еще до того, как газета попала к Барлаху, но ничего нового он не дал. Шифровальщики достаточно быстро прочитали текст, в котором не было ничего необычного. Сообщение получил, мы готовы к передаче документов, уточни еще раз насчет денег. Передача состоится 10 ноября в известном тебе месте, 3 и в известное тебе время. Какое место 3 имелось в виду, разумеется, мог знать только Барлах. Очевидно, работавший с ним профессионал рассчитал все до мелочей и сумел построить связь таким образом, что даже при ее обнаружении и дешифровке ничего нельзя было понять. Страус был доволен, он не сомневался, что так и должно было быть. Кардиган был в бешенстве, получалось, что их провели и на этот раз. Третьего ноября утром он вылетел из Берлина, чтобы совершил пересадку во Франкфурте, лететь в Тель-Авив. В аэропорту Бен-Гурион его уже ждали представители ЦРУ. Резидент ЦРУ в Израиле заранее договорился о встрече Кардигана с высокопоставленными сотрудниками Моссада. Встреча состоялась на побережье в отеле «Даун Тель-Авив». Несмотря на начало ноября, в Израиле стояла довольно теплая погода, и после постоянных дождей в Берлине можно было с удовольствием искупаться в море, в которое рисковали заходить все приезжие. Для местных жителей температура плюс 20 градусов считалась довольно низкой, а для гостей это был настоящий праздник. Они встретились на побережье. От израильской разведки прибыли 2. Один среднего роста, светловолосый, в очках, очевидно, старший по званию. Его звали Менахем. Второй представился как Песах Гурвич. Он был чуть выше ростом и гораздо шире своего напарника. Вместе с Кардиганом навстречу приехал представитель резидентуры ЦРУ в Израиле Раймонд Лайнер, высокий, с приятными манерами и спокойным мягким голосом. «Вы просили о встрече», — начал разговор Менахем. Он говорил по-английски, с тем акцентом, который бывает обычно у выходцев из стран Восточной Европы. «У нас возникли проблемы», — сообщил Кардиган. «Дело в том, что в Германии мы занимаемся бывшей группой сотрудников Штази, которых подозревают в совершении ряда террористических актов во время работы на разведку Восточной Германии». «Какая группа?» — уточнил Менахем. «Группа полковника Хейлиха», — ответил Кардиган, увидев, как переглянулись сотрудники Моссада. Очевидно, им было уже известно в этой группе. Впрочем, израильтяне всегда были союзниками ЦРУ в совместной работе. Поэтому Кардиган, не останавливаясь, стал развивать эту тему. По нашим сведениям, один из сотрудников этой группы, Оливер Буцман, сейчас проживает в Израиле. А другой член группы, Карстен Гайслер, получил визу и прибыл в Израиль. Именно тогда, когда мы начали вплотную заниматься поисками сотрудников этой группы, наши аналитики считают не случайным появление Гальсера в нашем регионе. Поэтому у меня две просьбы. Я бы хотел встретиться с Буцманом и с Гальслером. Думаю, вам будет несложно их найти». Менахем взглянул на своего напарника. Кардигану очень не нравились эти обмены взглядами, но он ничего не сказал. Сидевший рядом Лайнер спокойно пил кофе, слушая их разговор. «Дело в том, — начал Менахем, — что у нас в последние дни тоже появились проблемы. В Израиль прибыли представители российской службы внешней разведки. В отличие от американцев, он никогда не говорил русской разведки, но всегда российской, подразумевая, что разведка относится к государству, а не к конкретной титульной нации, проживающей в стране. Многие американцы не придавали этому значения, тогда как Менахем знал разницу. Они просили нас о сотрудничестве и встрече с Буцманом», — сообщил Менахем. «И вы им позволили провести встречу?» — изумился Кардиган. «Я думал, что ЦРУ и Моссад — стратегические партнеры. А вы, оказывается, разрешаете подобный контакт?» «Наша организация старается развивать контакты со всеми ведущими разведками мира», — пояснил, улыбаясь, Менахем. «Мы имеем дело даже с палестинской службой безопасности, когда совместно с нашей контрразведкой нужно принять меры в отношении подозреваемого в терроризме конкретного человека. Поэтому мы не уклоняемся от наших контактов. Кроме того, мы не понимаем, почему нельзя разрешить свидание одного из экспертов-аналитиков, присланных из Москвы, с нашим гражданином по вопросам десятилетней давности». «Какой давности?» – начал нервничать Кардиган. «Причем тут его работа в бывшей ГДР? Речь идет о событиях сегодняшнего дня. Мы подозреваем, что они организовали взрыв в Берлине и убили бывшего сотрудника группы Хейлиха в Гамбурге. Русские делают все, чтобы помешать нашим переговорам с бывшими сотрудниками группы Хейлиха». «Можно узнать, почему этой группой вдруг заинтересовались одновременно две разведки?» – спросил Горбич. «Мы хотим выяснить некоторые подробности их работы», – уклонился от прямого ответа Кардиган. «Это может помочь нашим резидентам в Европе». Горбич взглянул на Менахема. Оба понимали, что американец лжет, как лгал до этого Дронго. Очевидно, обе разведки искали материалы, которые могли быть у сотрудников группы Хейлиха. В этом теперь не оставалось никаких сомнений. «Где русские?» – поинтересовался Кардиган. «Где они остановились?» «Вчера улетели в Германию», – сообщил Гурвич. Кардиган скрипнул зубами от злости. Мотнул головой. Затем спросил: «Я могу поговорить с Буцманом? Мне нужно с ним увидеться». «Не знаю», — ответил Менахем. «Он находится в больнице, и врачи к нему никого не пускают». «Как это в больнице?» — растерялся Кардиган. «Почему в больнице? Что случилось?» «В него стреляли, мистер Кардиган», — пояснил Песах Гурвич. Кардиган даже не догадывался, что сидевший перед ним человек раньше носил имя Павел и был школьным товарищем Дронго. Стреляли в тот момент, когда он разговаривал с экспертом из Москвы. «Он тяжело ранен?» «Да». «Что значит «стреляли»?» – нахмурился Кардиган. «Получается, что русские стреляют сами в себя? Или они сделали это специально, чтобы выйти на Буцмана, а потом его убрать?» «Мы так не думаем», — ответил Гурвич. «Они убили сотрудника группы Хейлиха в Гамбурге», — сообщил Кардиган. «Устроили ему автомобильную катастрофу Они убивают всех бывших офицеров группы Хейлиха. «У нас есть подозрение, что в Буцмана стрелял Гайслер», — сообщил Менахем. «Он исчез сразу после покушения на Буцмана. Все его вещи остались в отеле, но его самого мы еще не нашли». «Не может быть», — растерянно произнес Кардиган и посмотрел на сидевшего рядом Лайнера, который не вмешивался в их разговор. Он вообще отличался особым отношением к своей работе и к местным сотрудникам разведки, предпочитая аналитическую работу контактам с другими людьми. Когда это случилось? 2 дня назад, 1 ноября, у Буцмана была встреча с экспертом, во время которой в них начали стрелять. Пуля попала Буцману в грудь, эксперт успел уклониться от выстрела. «Ясно», — кивнул Кардиган. «Может быть, вы разрешите мне все-таки поговорить с этим Буцманом? Уверяю вас, что у меня исключительно важный разговор». Менахем взглянул на Гурвича. В конце концов, Моссад должен знать, почему группа полковника Хейлиха привлекает такое внимание. Возможно, ему удастся получить ответ на этот вопрос из разговора, который состоится между представителем ЦРУ и раненым Буцманом. Они знали, что Кардиган был специальным представителем директора ЦРУ, и поэтому Менахем кивнул в знак согласия. «Мы организуем вам встречу», — пообещал он.